Глава 59. Они поехали на север, к озеру Джейкоб. Затем свернули направо и дальше на восток, к Мраморному каньону, чтобы затем направиться на юг, в Туба-Сити. Это был самый короткий маршрут, тем не менее поездка заняла почти 3 часа по трассе 89А. К тому моменту, когда они приехали на место, солнце давно взошло. На границе Туба-Сити Джо Ядзи повернулся к Пайн. «Что теперь?» — спросил он. Этли сидела на заднем сиденье у него за спиной. «К полицейскому участку», — сказала она. Джо кивнул и направил внедорожник в сторону участка. «Ты можешь мне хоть что-то рассказать?» — спросил он, увидев, что его жена с тревогой смотрит вперед. «Потому что я не хочу лишиться карьеры из-за чепухи, о которой ничего не знаю». «Я лишь могу сказать, что наше правительство задумало кое-что отвратительное, и я пытаюсь ему помешать». Джо кивнул и посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Федералы плохо обходятся с людьми», — уточнил он. «Ладно, это я могу понять. И что же ты пытаешься сделать, учитывая, что ты сама из их числа?» Пайн указала на Рота. «Он нашел некоторые доказательства, которые являются жизненно важными для моего расследования». Джо бросил оценивающий взгляд на Давида в зеркало заднего вида. «А улики находятся в большой штуке, которая лежит в багажнике моего внедорожника?» — уточнил он. «Частично», — Рот кивнул. «И речь идет о ваших людях, не о нас?» «Да», — подтвердил тот. «Приятно слышать», — сказал Джо. «Потому что мы не хотим входить в продолжительный контакт с вашим правительством». Дженнифер быстро посмотрела на Пайн. «За исключением тех, кто здесь присутствует», — добавила она. «Мы лишь пытаемся сделать все правильно», — сказала Пайн. «Вы всегда так говорите», — заявил Джо и повернулся к Кетлеру. «И какова роль парковой службы в этой истории?» «Я делаю то, что говорит мне агент Пайн», — ответил Кетлер. «Умный мужчина», — заметила Дженнифер с шаловливой улыбкой, глядя на Этли. Однако Джо оставался серьезным. «В то время как земля Наваха является суверенной, мы не можем гарантировать тебе убежище, если ты на него рассчитываешь. Ты — федеральный служащий, и парковый рейнджер, и этот парень», — он указал на Рота. «Я не знаю, кто он такой, но он точно не Наваха». «Я не прошу убежища или защиты, Джо», — ответила Пайн. «Тогда что?» «Просто поверь мне, ты сам все увидишь, я обещаю». Ядзи хотел что-то сказать, когда его жена положила руку ему на плечо и кивнула. «Мы верим тебе, Этли», — сказала она. Джо долго смотрел на жену, потом снова повернулся к дороге, и они поехали дальше. Полицейский участок стоял посреди равнины и занимал здание красно-коричневого цвета с круглой основной частью и архитектурными украшениями в виде крытых деревянных галерей. Когда их компания вошла внутрь, персонал и полицейские офицеры посмотрели на них с любопытством, а кое-кто даже с подозрением. «Официальное дело», — коротко сказал Джо Ядзи, не останавливаясь. Пайн, Рот и Кетлер привели себя в порядок в туалете. Дженнифер приготовила горячий кофе и кое-какую еду, которую купила в автомате, когда они вышли из машины. Блюм помогла ей раздать кофе и закуски. Затем, прикоснувшись к руке Этли, сказала: «Я ужасно рада вас видеть, агент Пайн». «Мы несколько раз сумели избежать серьезной опасности, Кэрол», — ответила Пайн. «Мы справились. Но теперь нам предстоит самая трудная часть». Они пили кофе и ели в маленьком кабинете Джо Ядзи, а он и его жена за ними наблюдали. «Я хочу знать, что происходит», — сказал Джо, когда они закончили. «Прямо сейчас. Вы в моей стране. И здесь действуют мои правила. Поэтому помощи больше не будет, пока вы не расскажете мне все». Пайн перевела взгляд с Ядзи на его жену. «Я ничего вам не говорила», — сказала она. «И если кто-то станет задавать вопросы, вы ничего не знаете». Дженнифер с беспокойством посмотрела на мужа, но тот не сводил глаз с Пайн. «Я никогда ничего никому не говорю», — решительно заявил он. Пайн сделала глубокий вдох. «В багажнике вашего внедорожника лежит ядерный заряд», — сообщила она. «Боже мой!» — выдохнула побледневшая Дженнифер. Рот шагнул вперед. Он не снаряжен и не может взорваться», — заверил он всех. «Это вы так говорите», — резко сказал Джо. Затем повернулся к Пайн и с яростью продолжил. «Ты заставила меня привезти проклятую атомную бомбу на землю Наваха? В полицейский участок? С моей женой в машине?» «Оружие не может сдетонировать», — твердо сказала Пайн и указала на Рота. «Он занимается этим дерьмом профессионально. Неужели ты предпочел бы, чтобы я оставила его в каньоне?» «И что ты собираешься с ним делать?» — взволнованно потребовал ответа Джо. «Проклятие, оно здесь не останется!» «На самом деле я собираюсь отвезти его в свой офис», — спокойно продолжала Пайн. «В свой офис?» «Да, я так сказала», — подтвердила она. Джо с нескрываемым отвращением покачал головой. «Ядерное оружие! Дьявольщина! Когда вы, наконец, прекратите это дерьмо?» «Я хотела бы дать тебе хороший ответ, Джо, но не могу. А сейчас мне требуется несколько минут наедине с моими спутниками». Ядзи посмотрел на жену. «Хорошо, можете сидеть здесь, сколько вам нужно. Я выйду к своему внедорожнику. И если рядом появится черный вертолет, я его собью. Ты не против?» — резко спросил он. «Флаг в руки, Джо», — сказала Этли. После того, как они с Дженнифер ушли, Рот повернулся к Пайн. «Ты сказала, что хочешь отвезти заряд в свой офис. Зачем?» «Потому что во время переговоров нужно иметь боеприпасы. И могу спорить, что надежнее ядерного оружия нет ничего на свете». Рот побледнел. «Что ты собираешься сделать?» «Вы можете доверять агенту Пайн, мистер Рот», — сказала Блюм. «Она знает, что делает». «Но вы должны понимать, что мы имеем дело с Голиафом», — со вздохом сказал Рот. Блюм улыбнулась. «Ну тогда, Давид, у вас исключительно удачное имя».